Глава 3. Испытания Иоганна еще не кончились. В эту ночь Иоганн и его хозяин спали очень плохо. Предложение Митчеля было заманчиво, но Эдуард Гане боялся всяких новшеств. Страшные же картины одиночества пугали его еще больше. И когда он забывался в тревожном сне, ему казалось, что он лежит один, без слуги, пауки спускаются ему на голову, а по одеялу бегают крысы. Иоганна преследовали еще более страшные кошмары. В правый бок дул холодом электрический вентилятор, потом вдруг откуда-то выскакивала огромная механическая метла и выметала его из комнаты. Иоганн убегал от нее, но не мог открыть дверей и с ужасом кричал: «Сезам, откройся!» Утром после завтрака пришел Митчель с рабочими, которые принесли ящики с механическими слугами и принялись за работу. «Будьте добры познакомить меня с расположением вашего дома», сказал Митчель, обращаясь к Гане. «Из этой гостиной, — объяснил хозяин, — дверь ведет в мою спальню. В правой стене спальни дверь в кабинет, а в левой две двери. Одна в комнату Иоганна, а другая в ванную. Прекрасно. С этих дверей мы и начнем электромеханизацию вашего дома. К вечеру все будет готово. В то время как рабочие снимали двери и вделывали в стены механизмы, Митчель объяснял назначение других аппаратов. Вот этот ящик на колесиках с круглой щеткой на конце и есть механическая метла. Вы ставите ее вот так, поворачиваете вот этот рычажок, и метла готова для работы. Скажите ей «мети». «Мети!» — визгливо крикнул Гане взволнованным голосом. Но метла не двигалась. «Ее механизм реагирует на более низкие колебания звука», — объяснил Митчель. «Нельзя ли взять тоном ниже?» «Мети!» «Еще ниже?» «Мети!» – пробасил Гане. И метла пришла в действие. Колесики ящика закрутились вместе со щеткой в виде вала, и механическая метла прошла по большой комнате, как трактор по полю, осторожно обходя препятствия, дошла до конца стены, сама повернула обратно и пошла по новой полосе. Под щеткой находится пылесос. Таким образом, вся пыль собирается внутри ящика и потом выбрасывается, продолжал объяснение Митчель. Метла вымела уже половину комнаты, когда произошло маленькое происшествие. В комнату вбежал Джипси и отчаянно залаял на метлу. В тот же момент колесики метлы заработали с необычайной быстротой, и метла, как бы спасаясь от собаки, начала, выписывая восьмерки, метаться по комнате, преследуемая собакой. Иоганн и его хозяин, стоявшие посредине комнаты, от ужаса перед столкновением с взбесившейся метлой, сразу помолодели на 40 лет и начали с неожиданной быстротой увертываться от механического врага. Несколько раз метла едва не налетела на них, но они, делая прыжки, достойные Дугласа Фербенкса, спасались. Однако неожиданным поворотом метла задела Иоганна, он упал на пол, растянувшись во всю длину своего долговязого тела, и метла проехала через него, впрочем, без особых повреждений его фрака, вычистила попутно спину и подняла вверх волосы на затылке. С этой необычайной прической он поднялся с пола и бросился к дивану, где уже стоял его хозяин. А Митчель, размахивая руками, гонялся следом за собакой и неистово кричал: «Уберите собаку! Уберите собаку!» Приключение окончилось так же неожиданно, как и началось. Метла, изменив фигуру восьмерки на круг, промчалась вокруг комнаты и остановилась. Митчель вытер лоб и сказал, обращаясь к Гане: «Мне очень неприятно, но здесь во всем виновата собака».